Дверь каюты распахнулась. На пороге появился коренастый широкоплечий офицер, легат Марк Фурний. «Император!» — воскликнул он хриплым, возбужденным голосом. «Выйди на палубу. Твоим солдатам нужно увидеть своего повелителя. Увидев тебя, они станут сражаться, как львы». «Вряд ли их воодушевит мой вид». Август пытался шутить, но лицо его было бледно, как бумага. Под глазами залегли глубокие тени. Он не переносил качки и сейчас жестоко страдал от морской болезни. Однако Фурний не уходил, и Август, сделав над собой усилие, поднялся со скамьи. Он велел слуге подать губку, смоченную уксусом, и протер лицо. Затем выдавил в стакан холодной воды половинку лимона и выпил, морщась. Лучше не стало, но Август все же вышел на палубу, опираясь на плечо Марка Фурния. Его личный корабль стоял чуть позади боевого строя, на выходе из залива. Отсюда было хорошо видно, как проходит сражение. Тяжелые мощные корабли Марка Антония занимали середину пролива. Как плавучие крепости, они покачивались на волнах, медлительные, неповоротливые, неспособные к маневру. Носы их были окованы медью, высокие борта обшиты дубовыми брусьями. Вокруг них сновали легкие беремы или бурны Августа, как охотничьи собаки вокруг медведей. Один из легких кораблей попытался протаранить борт плавучей крепости, но таран разбился в щепки. Другие корабли проворно маневрировали, осыпая противника градом стрел и метательных снарядов. С тяжелых кораблей Антония отвечали выстрелами катапульт, установленных в палубных башнях, метали зажигательные снаряды. Несколько легких берем окружили плавучую крепость, на ее борт закинули абордажные крючья, и завязалась кровавая схватка. В это время Марк Фурний закричал, перекрывая грохот боя. «Слава Октавиану Августу!» Легионеры обернулись на крик, увидели бледного полководца, закутанного в багряный плащ, и бросились на вражеский корабль с дружным криком «Да здравствует император!». На левом фланге началось движение. Несколько плавучих крепостей сдвинулись с места. Либурны Августа пошли на прорыв. В это время в глубине залива, позади главного боевого строя, поднял паруса длинный приземистый корабль с тремя рядами весел. Пользуясь попутным ветром, корабль быстро набрал ход и помчался на юг. «Чей это корабль вышел из боя?» — спросил Август, повернувшись к Фурнию. Тот вгляделся в цветные паруса и уверенно проговорил. «Это галера Клеопатры». Словно в подтверждение его слов, вслед за первым кораблем развернулись и вышли из боя остальные египетские суда, оставив тяжелые корабли Антония без прикрытия. Плавучие крепости сломали боевой строй и начали отступать в глубину залива. К кораблю Августа подошла легкая пентера. С нее перебросили трап. На борт взбежал посыльный от командующего флотом Марка Випсания Агриппы. «Император, победа в наших руках!» — воскликнул он с веселой и злой радостью. «Египетская царица бежала, и Марк Антоний последовал за ней. Его флот лишён командира». «Еще одно усилие, и флот противника будет разбит!» «Славно!» — проговорил Август, и лицо его перекосилось. Морская болезнь мучила императора, как простого смертного. Он развернулся и ушел обратно в каюту, предоставив легатам и военачальникам довершить начатое. «Сюда нельзя!» — раздался у входа истеричный голос служанки. «Царица не хочет никого видеть!» «Прочь с дороги!» ответил грубый мужской голос, и на пороге царской опочивальни появился римский офицер в простом походном плаще и запыленном шлеме. Клеопатра поднялась с ложа и шагнула навстречу римлянину. Она понимала, что значит его появление, но встретила его с подобающим царице величием. Глаза ее метали молнии, лицо было бледно от гнева. «Кто ты, что посмел нарушить мой покой?» спросила она холодным суровым голосом, от которого в прежние времена робели цари и полководцы. Похоже, и этот римский солдафон тоже немного оробел. Остановившись в нескольких шагах от царицы, он откашлялся и хрипло проговорил. «Гай Симпроний, центурион 6-й центурии 10-го стремительного легиона». «Центурион?» — презрительно повторила Клеопатра. «Что же тебе нужно, Центурион?» «Я пришел, чтобы передать тебе волю Цезаря Октавиана Августа. Император повелевает тебе немедленно явиться к нему в ставку». «Цезарь?» — негромко произнесла царица, словно пробуя это имя на вкус. «Я знала одного Цезаря, но его уже нет в живых. Другого Цезаря не должно быть и не будет». Центурион сделал вид, что не расслышал ее слов. «Так что же передать императору?» — спросил он нетерпеливо. «Передай ему, что Клеопатра, царица Верхнего и Нижнего Египта, удостоит его своим посещением. И еще скажи, что к царице не следует посылать унтер-офицеров». Центурион молча проглотил оскорбление, развернулся и вышел, печатая шаг. Царица хлопнула в ладоши. К ней вбежали две служанки. Из тех, что еще не сбежали из ее дворца, как крысы с тонущего корабля. С тех пор, как флот Марка Антония потерпел поражение в морском сражении при Акции, а его легионы перешли на сторону Октавиана Августа, Клеопатра жила в ожидании неминуемого конца. Ее придворные разбежались. Остались только самые преданные, из числа которых она создала общество ожидающих смерти. С этими последними сотрапезниками царица пировала каждый вечер, а потом до утра металась без сна по своим покоям, ожидая и страшась появления нового императора. И вот, наконец, ее судьба явилась в виде грубого центуриона в запыленном плаще. «Одеваться», — приказала Клеопатра. «Принесите мне пурпурный финикийский хитон, расшитое золотом покрывало, золотой венец и самые лучшие украшения. И непременно черепаховый ларец с ожерельем Хатшепсут. Я должна покорить этого нового Цезаря, как покоряла всех его предшественников». Служанки покинули опочивальню царицы и через несколько минут возвратились, нагруженные нарядами. Клеопатра встала перед огромным зеркалом из полированного серебра и принялась облачаться. Она надела тунику из тончайшего сидонского вессона. Поверх нее пурпурный хитон, накинула драгоценное покрывало, расшитое золотыми звездами. Эти одеяния она подобрала так, чтобы они оттеняли ее зрелую красоту, придавали ей величественный, царственный и в то же время пленительный вид. Служанки начали надевать на нее украшения. Ножные и ручные браслеты — кольца и серьги, цена этих украшений была так велика, что на нее можно было купить богатый город. Голову царицы увенчали двойной короной, означающей власть над двумя частями ее владений, Верхним и Нижним Египтом. Наконец дошла очередь до ожерелья. Одна из служанок с низким поклоном подала Клеопатре черепаховый ларец. Царица сняла с шеи тонкий шнурок с золотым ключом, открыла шкатулку и ахнула. Она была пуста. «Воровка!» — закричала Клеопатра и ударила служанку по лицу. Перстень с ограненным рубином рассек кожу. По щеке девушки потекла кровь. Служанка упала на колени и зарыдала. «Я не виновата, госпожа, я ничего не знаю. Я только принесла ларец. Может быть, ожерелье похитила Синтия?» Клеопатра вспомнила служанку, которая сбежала из дворца месяц назад, и подумала, что та и впрямь могла прихватить ожерелье. У нее были лживые, бегающие глаза. Хотя Гемарис, служитель некрополя, который открыл Клеопатре тайну ожерелья Хатшепсут, говорил, что это ожерелье нельзя украсть, им нельзя завладеть силой, оно само выбирает свою хозяйку и не в каждые руки пойдет. Так может... Ожерелье покинуло Клеопатру, как только ей изменила удача. Царица почувствовала себя неуверенно. Но отступать было поздно. Октавиан Август ждал ее, и он не простит опоздание. Она взяла другой ларец, больше опустевшего, в который заранее сложила драгоценные подарки для римского полководца. «Носилки», — приказала она, поправив складки хитона. Проворные рабы пробежали по кривым улочкам Александрии и остановились перед домом знатного горожанина, который избрал для себя римский император. Они поставили золочёные носилки на плиты перед крыльцом и помогли царице выйти. Медленно и величественно Клеопатра поднялась по ступеням, вошла в дом, Следом за ней поспешал раб с драгоценным ларцом в руках. В просторном атриуме рядом с бассейном сидел в складном кресле молодой мужчина в простой домотканой одежде. Он поднял на Клеопатру взор, и в этом взоре она увидела не привычное восхищение, а удивление и неприязнь. В этот миг царица прочла его сердце, как открытую книгу. Он был хитер, этот молодой полководец. Он изображал простого, скромного человека, и этим нравился солдатам и простым римлянам. Он играл на чувствах толпы, как на музыкальном инструменте. И, несмотря на свою молодость, достиг в этом искусстве больших высот. И он не любил Восток с его роскошью, с его высокомерием, с его древней загадочной душой. С ним будет трудно сладить. Тот, первый Цезарь, был настоящий мужчина. Воин, политик, страстный и темпераментный любовник. Им можно было управлять, потакая его страстям. Антоний прост и глуп. Ему достаточно грубой лести, незамысловатых удовольствий. Но Октавиан Август хитер, сдержан и расчетлив. Его не купить лестью, не пленить женскими чарами. И самое главное, в этот решающий момент у нее нет волшебного ожерелья царицы Хатшепсут. Все же Клеопатра решила попытать счастье. Она приблизилась к императору, низко поклонилась ему и проговорила дрожащим от волнения голосом: «Здравствуй, владыка мира. Я пришла просить у тебя покровительства и защиты». «Защиты?» — спросил Август удивленно. «Кто же может притеснять тебя в твоей собственной стране?» «Твой соотечественник, Марк Антоний. Он вынудил меня выступить против тебя, император. Вынудил вооружить флот и повести его в битву. Но ты сам видел, повелитель, как только смогла, я покинула поле боя со всеми своими кораблями». «Я видел, как ты бежала, оставив своего союзника», — сухо ответил римлянин. «Не думаю, что этим можно гордиться». «Я всего лишь слабая женщина», — пролепетала царица, и грудь ее затрепетала от хорошо сыгранного волнения. «В руках этой слабой женщины была большая власть», — возразил ей римлянин. Клеопатра отметила, что он сказал «была», и поняла, что эту игру она проиграла еще до начала. Тем не менее, она не собиралась сдаваться раньше времени. «Я принесла тебе, император, небольшой подарок», — продолжила Клеопатра и сделала знак своему рабу. Тот приблизился к Августу и с низким поклоном положил у его ног ларец с драгоценностями. Римлянин открыл ларец, взглянул на его содержимое и тут же закрыл. На лице его ничего не отразилось, но он взмахнул рукой. Тут же к нему подошел невысокий человек средних лет в греческой одежде. «Возьми этот ларец, Феогнит», — приказал Август. «Перепиши его содержимое, оцени и продай финикийским торговцам. Постарайся взять за них хорошую цену. Война с Клеопатрой обошлась Риму дорого. Мы должны возместить эти расходы». «Но я хотела сделать этот подарок именно тебе, император», — возмущенно проговорила Клеопатра. «Тебе, а не римскому сенату». «Римский сенат меня не обидит», — холодно ответил Август. «Мне обещан триумф за победу над Египтом. Какая может быть награда лучше этой? Я проведу по улицам Рима тысячи пленников, и ты будешь среди них, царица». Клеопатра застонала и закрыла лицо руками. Она вспомнила, как проезжала по улицам Вечного Города на золочёной колеснице рядом с Цезарем, с маленьким Цезарионом на коленях. Вспомнила, как римляне славили их, осыпали цветами. И вот теперь ей предстоит пройти по этим же улицам пешком, в цепях, в жалкой пропыленной одежде пленницы. Не бывать этому. «Пока ты можешь вернуться в свой дворец», — милостиво разрешил ей победитель. «Что ж», — подумала она, — «один выход у меня всегда остается». Прежде чем уйти, Клеопатра еще раз низко склонилась перед Августом и взмолилась. «Император, об одном прошу тебя. Пощади моего сына Цезариона». «Его судьбу будет решать Сенат», — ответил тот холодно. Мариана Стогова вошла в приемную Филиппова. «Здравствуй, Дашенька», — проговорила она приветливо и положила на стол секретарше черную с золотом коробку дорогого шоколада. «Что, Сергей Сергеевич у себя?» Секретарша взглянула на нее как-то странно, с испугом и вместе с тем с тайным злорадством, и отодвинула коробку. «Извините, Марианна Юрьевна, я не ем сладкого». «С каких это пор?» — удивилась Марианна. «Это же твой любимый, швейцарский». «Худею», — вздохнула девушка. «Вчера села на диету, а Сергея Сергеевича нет». «То есть как это нет?» — Марианна нахмурилась. «Я видела его машину возле банка». «Ну, не то чтобы нет», — замялась Даша. «Понимаете, у него очень важный клиент, и он приказал никого не пускать». «Даже меня? Даже вас?» На этот раз злорадство в голосе секретарши прозвучало вполне отчетливо. Марианна хотела сказать, что подождет, но это показалось ей унизительным. Она вышла из приемной, громко хлопнув дверью, покинула офис банка и села в свою машину. Но не уехала. От злости тряслись руки, и она сидела, тупо пялясь на дверь банка. Надо же, Филиппов ее не принимает. Видите ли, у него важный клиент. Когда он добивался ее благосклонности, у него не было более важных клиентов, чем она. А его секретарша, эта наглая шлюшка. Сколько сил потратила Марианна, чтобы ее приручить? Сколько передарила ей духов и шоколада? Она руководствовалась старым правилом. Если хочешь быть в курсе всех дел любовника, хочешь держать руку на его пульсе, дружи с его секретаршей. И вот стоило только немного покачнуться ее положению, как от этой дружбы не осталось и следа. Хамит ей, как рядовой посетительнице. Нет, правду говорят, благодарность не входит в число распространенных человеческих качеств. Она немного успокоилась и уже собралась включить зажигание, как вдруг дверь банка открылась, и на пороге появилась молодая женщина в светлом костюме. В первое мгновение Марианна не поверила своим глазам. Это была Алена, старшая дочка ее покойного мужа. Эта провинциальная шалава, дешевка, которая путалась под ногами у Марианны, торчала у нее как бельмо на глазу, мешала ей жить. Эта деревенская дрянь, которой Дмитрий, должно быть, в приступе помешательства, оставил чуть не половину акций своей фирмы. Так вот кто этот важный клиент, из-за которого ее не принял Филиппов. Ну, Сергей, ну, сукин сын. Марианна с ненавистью смотрела на Алену. А та с уверенным видом огляделась, махнула рукой, и к ней тут же подкатил служебный «Мерседес». Новый шофер выскочил, распахнул перед Аленой дверь. Нет, ну какова зараза? Держится настоящей хозяйкой. И обслугу сменила, окружила себя новыми людьми, которые смотрят ей в рот. Марианна помнила, как та появилась в их офисе. В жуткой одежде, чуть ли не из секонд-хенда, с растерянной физиономией. И вот надо же, успела всех прибрать к рукам. У Марианны опять затряслись руки, и пришлось посидеть еще полчаса, чтобы хоть немного успокоиться. За это время она решила, что должна поговорить с Филипповым, должна выяснить с ним отношения. Он должен решить, или она, или эта деревенщина. Но в банке такой серьезный разговор не получится. Не та обстановка, да и секретарша, зараза, подслушивает. Нет, нужно вызвать Сергея в их любовное гнездышко, в ту квартиру, которую она снимала последний год для встреч с любовником. Она открыла мобильник, набрала номер Филиппова. Тот ответил сразу, но голос был недовольный. «Извини, Рина, я сейчас не могу разговаривать, у меня клиент». «Видела я твоего клиента», — прошипела Марианна. «Вот что, любовничек, жду тебя сегодня после работы в нашей квартирке на Подьяческой улице. Разбирайся со своими клиентами и приезжай». «Но, Рина, я сегодня не могу». «Сможешь», — отрезала Марианна. «Если не приедешь, я поговорю с твоей женой. Расскажу ей все. Можешь не сомневаться. С подробностями и деталями». Не дожидаясь его ответа, Марианна выключила телефон и выехала со стоянки. Странным образом после этого разговора она успокоилась. Ничего, ее еще рано списывать со счетов. Она еще поборется. В квартиру на Подьяческой Марианна приехала за час до Сергея. По дороге купила бутылку французского коньяка и банку икры. Филиппов любил такое сочетание. Приняла душ, набросила короткий шелковый халатик, Достала два коньячных бокала, открыла бутылку и налила себе немного, чтобы привести себя в боевое состояние. Наконец он позвонил в дверь. У Сергея были свои ключи от этой квартиры, но он их часто забывал. Кроме того, он любил, чтобы Марианна открывала ему, чтобы она встречала его на пороге вот в этом халатике. Она открыла ему дверь, но не бросилась на шею, как когда-то, а отступила, обиженно надув губки. И, ни слова не говоря, прошла в гостиную. Села на диван, закинув ногу на ногу. Халатик при этом как бы нечаянно распахнулся, открыв длинные стройные ноги, розовые округлые колени, от которых Сергей когда-то терял голову. Для своего возраста Марианна выглядела очень неплохо, хотя с каждым годом это давалось ей все труднее и труднее. Филиппов, однако, был не в игривом настроении. Он прошел за ней в комнату и остановился, мрачно глядя в пол. «Чего ты хочешь?» — проговорил, подняв глаза на Марианну. «А ты?» — промурлыкала она, склонив голову к плечу. «Ты уже больше ничего не хочешь?» «Было время, когда ты набрасывался на меня прямо на пороге этой квартиры». «Рина, прекрати!» Сергей поморщился. «Мне сейчас не до того. Да и ты сама. Сначала угрожаешь мне, обещаешь рассказать все жене, а потом делаешь вид, что ничего не случилось». «А что случилось? Что случилось с тобой, Сережа? Я тебе больше не нравлюсь?» «Рина, не нужно смешивать дела с удовольствиями». «Раньше это тебя почему-то не останавливало». Она всхлипнула, отвернулась, горестно опустив плечи. Но он не кинулся ее утешать, не сделал ни шагу к ней. «Рина», — проговорил он сухо, — «хватит. Ты хотела со мной поговорить. Я приехал. Никаких других планов у меня не было». Марианна повернулась к нему. Глаза ее были сухими и холодными. «Ну, как знаешь», — процедила сквозь зубы. «Значит, ты тоже переметнулся на ее сторону?» «Ты имеешь в виду?» «Я имею в виду эту провинциальную лохудру, эту деревенскую дрянь, которая свалилась мне, как снег, на голову». «Ты имеешь в виду Алену Дмитриевну?» «Фу ты, ну ты! Уже Алена Дмитриевна! Ну ты даешь, Филиппов! Интересно, чем она тебя взяла? Неужели ты польстился на ее худосочные прелести?» «Извини, Ирина, я не собираюсь разговаривать в таком тоне. Я деловой человек. У меня есть обязательства перед своими акционерами и деловыми партнерами. Так что я должен соблюдать интересы банка. Я оценил деловые качества Алены Дмитриевны и понял, что она надежный и перспективный партнер. Она много унаследовала от своего отца, и я считаю, что он правильно поступил, оставив ей фирму». «Он не оставил ей фирму», — вскинулась Марианна. «Только 40%. Но она смогла объединить вокруг себя остальных акционеров, и она ведет правильную политику. Она спасет фирму, а ты вела ее к разорению». «Ну, Филиппов, ты об этом еще пожалеешь». Марианна вскочила, при этом халат распахнулся еще шире. Она запахнула его, подошла к столу, плеснула себе еще немного коньяку. «Выпьешь?» «Нет, не могу. Я за рулем. Да и не хочу». «Ну ладно». Марианна притушила нехороший блеск глаз. «Раз так, выметайся. Только имей в виду, я не оставлю все как есть. Я не сложу оружие». «Как тебе будет угодно». Филиппов развернулся и вышел из комнаты. Затем вышел из квартиры. Марианна заперла за ним дверь, вернулась в комнату, выпила еще коньяку. В голове зашумело, комната слегка поплыла. Марианна опустилась на диван. Теперь ей не нужно было думать, как она выглядит со стороны. И она некрасиво расставила ноги, положила подбородок на сложенные ладони, мрачно уставилась в стену. Ей хотелось разрыдаться, но она не могла себе этого позволить. Потом будет очень трудно привести себя в порядок, а у нее сегодня еще много дел. Она лихорадочно думала, как отомстить им всем. Коммерческому директору, Филиппову, его секретарше, всем, кто так подло поступил с ней, переметнувшись на сторону Алены. Вдруг в дверь квартиры снова позвонили. Марианна вскочила. На ее лице проступило злобное удовлетворение. Филиппов вернулся, он передумал. Он понял, что лучше иметь дело с ней, Марианной, чем с той выскочкой. Ведь их так много связывает, в них так много общего, они, в конце концов, люди одного круга». Она подлетела к дверям, на ходу бросив взгляд в зеркало и порадовавшись, что не позволила себе расплакаться. Открыла дверь, распахнула ее, придав лицу выражение оскорбленного достоинства. Но на пороге квартиры стоял вовсе не Филиппов. Это был очень странный человек. Высокий, сутулый, с непропорционально длинными руками и ногами, с мертвенно-бледным лицом и совершенно пустыми, мертвыми глазами. «Вы кто?» — раздраженно проговорила Мариана и попыталась закрыть дверь. Но незнакомец протиснулся в щель и встал перед ней с мрачным и безжизненным лицом. «Да что вам нужно?» — воскликнула Мариана и с ненавистью ткнула его кулаком в живот. В этот удар она вложила все свои обиды, все свои разочарования последних дней. Но мрачный незнакомец его как будто и не почувствовал. Он сгреб одной рукой воротник ее халата и потащил Мариану в комнату, как тряпичную куклу. «Это маньяк», — думала Мариана отрешенно, безвольно перебирая ногами. «Сейчас он меня изнасилует». «Ну да, только этого мне еще не хватало». Она попыталась вырваться, попыталась схватить по дороге какой-нибудь тяжелый предмет, чтобы огреть этого маньяка по голове. Но он тащил ее так быстро, с такой нечеловеческой силой, что из всех ее попыток ничего не вышло. Втащив Мариану в комнату, маньяк швырнул ее на диван, склонился над ней, пристально уставился своими мертвыми глазами. У Марианы стало холодно внизу живота. Внезапно она поняла, что ей грозит не сексуальное насилие, а кое-что похуже. «Отпусти меня», — проговорила Мариана жалким, безнадежным голосом. Но в лице маньяка ничего не изменилось, как будто он не услышал ее мольбу. Впрочем, он и вправду ничего не слышал, и умолять его было бесполезно. Как бесполезно умолять слепую и страшную силу, обрушивающуюся на тебя каменную глыбу или горную лавину, или несущийся неуправляемый поезд. В руке маньяка появился стеклянный флакончик. Вытряхнув из него несколько желтых таблеток, он поднес их к губам Марианы и процедил мертвым механическим голосом. «Прими это». «И не подумаю», — выдохнула Мариана и сжала зубы. «Прими», — повторил он, и в другой руке появился нож. Он разжал ее зубы, затолкал таблетки в рот. Мариана языком сдвинула пилюли за щеку, чтобы потом выплюнуть. Но маньяк взял со стола бокал, наполнил его коньяком и поднес к губам Марианы. «Пей». Он сжал ее ноздри пальцами. Мариана открыла рот, чтобы вдохнуть, и в рот полился коньяк. Она попыталась отвернуться, замахала руками. Часть коньяка пролилась на подбородок, на грудь, но часть попала таки в горло. Она чуть не захлебнулась, резко выдохнула, отдернула голову и с ужасом поняла, что вместе с коньяком проглотила таки таблетки. Попыталась вскочить, но маньяк прижал ее к дивану. Он стоял над ней, не шевелясь и, кажется, даже не дыша. Он ждал. И очень скоро Мариана почувствовала, что в глазах у нее темнеет, что на нее накатывается тяжелая темная волна. Эта волна накрыла ее с головой, как когда-то накрыла океанская волна в Гоа, и потащила в неизведанную глубину. Только тогда ее спас веселый молодой голландец, а на этот раз поблизости никого не оказалось. Алена потерла левый висок и недовольно постучала карандашом по столу. Голова болела все сильнее. Еще бы, после такого вечера, что был у нее вчера. Утром она едва не вскрикнула, увидев свое отражение в зеркале. Как говорила когда-то соседка тетя Глаша, краши в гроб кладут. «Так жить нельзя», — подумала Алена, и голова от этого простого усилия вспыхнула еще большей болью. Вчера вечером к ней в квартиру снова заявился Матвей. Он долго стучал в дверь и даже колотил в нее ногами, так что Алена открыла, решив разобраться с ним раз и навсегда. Он завелся было орать, но вдруг остановился на пороге и уставился на Алену во все глаза. Потом потряс головой, стараясь, как видно, сообразить, что такое с ней случилось, отчего она так изменилась. «Чего ты хочешь?» — холодно спросила его Алена. «Что ты шляешься сюда? Стучишь в дверь, хулиганишь. В конце концов, соседи вызовут милицию, и тебя заберут в отделение. И мне же еще придется тебя вызволять. А я, знаешь, Человек занятой. На работе устаю очень и хочу вечером отдохнуть в тишине. Ты мне мешаешь, Матвей. Неужели ты не можешь этого понять?» «Но я...» — он громко сглотнул. «Я хотел...» «Ты хотел денег. Богатства, сытой, спокойной жизни. Ты хотел получить все это только за то, что в свое время согласился поставить в свой паспорт штамп о браке. Должна тебя огорчить, дорогой». Алена скупо усмехнулась. «Мне достались от отца только акции его фирмы. Они не являются совместно приобретенным имуществом. Ты по закону не имеешь на наследство никаких прав. Больше у меня ничего нет. И я не собираюсь ничего приобретать, пока мы не разведемся. «Да и не на что пока», — уточнила она мысленно. «Зачем ты говоришь о деньгах?» — заговорил Матвей после продолжительного молчания. «Зачем мне все это?» Он обвел руками прихожую. «Мне ничего не нужно. Мне нужна только ты». Алена едва не разинула рот от удивления. Как же он быстро переменился. Ах да, это ведь она переменилась. С некоторых пор она имеет над мужчинами какую-то власть. Она может привлечь их на свою сторону, доказать им, что она чего-то стоит. Так было на работе, так было с деловыми партнерами отца. А вот Матвей реагирует на нее по-другому. Пока она размышляла, Матвей незаметно просочился из прихожей на кухню. Он даже снял ботинки, чего никогда раньше не могла от него добиться Алена. Вечно он топал прямо в уличной обуви, неся на подметках по пуду грязи. «Я хотел сказать...» Матвей понурился, потом глубоко вздохнул и, наконец, решился. «Я только хотел сказать, что не хочу с тобой расставаться. Мы были мужем и женой, и если я в чем-то виноват перед тобой, если я что-то сделал не так, то я прошу прощения. И давай начнем все сначала. Здесь, в другом городе, на новом месте, у нас все получится, я уверен». Этого мне только не хватало. Даже растерялась Алена. Вот так номер. Он решил быть с ней. Не хочет, видите ли, терять жену. Матвей воспользовался ее замешательством и начал говорить о том, что в каждом браке случаются свои взлеты и падения, темные и светлые периоды, о том, что нужно только захотеть, и у них все наладится, о том, что он всегда хотел спасти их брак, о том, что нужно дать друг другу еще один шанс и так далее, словами из кинофильмов. Говорил Матвей горячо и страстно, и еще очень много. Алена не успевала вставить ни единого слова. Она дико устала, хотелось напиться чаю и лечь спать, потому что завтра у нее очень трудный день. Предстоят важные переговоры, и вместо того, чтобы выспаться, она тут переливает из пустого в порожнее с этим типом. «Матвей», — вклинилась она в бесконечный монолог, — «послушай меня. Ничего у нас с тобой не получится. Мы же расстались. То есть каждый принял решение. У нас разные дороги. Возвращайся домой, к матери. Ты ей нужен». «А тебе, стало быть, не нужен?» — спросил он, странно кусая губы. «Нет», — твердо ответила Алена. «Уж извини за прямоту». «Я не уйду», — заявил он. «Ты моя жена». Опять та же песня. Алена отвернулась и вышла из кухни. Она хотела припроводить Матвея к входной двери, но вместо этого он схватил ее и потащил в комнату. «Отпусти меня!» Но он уже ничего не слышал. Бормоча: «Ты моя жена, мы должны быть вместе», он тащил ее к кровати. Он был жутко здоровым и сильным. Алена пыталась освободиться, но упустила время. Он навалился на нее всеми своими 90 килограммами. На миг у нее потемнело в глазах. Алена бешено завертелась, пытаясь вырваться, но это было все равно, что вертеться под упавшим на нее паровозом. «Отстань от меня, паразит! Я тебя ненавижу!» — хрипела она, но он ничего не слышал. И вдруг раздался дикий кошачий мяв, а потом не менее дикий мужской крик. Черное узкое кошачье тело метнулось к Матвею, и Клеопатра повисла на нем, зацепившись всеми когтями. «А-а-а!» — орал Матвей, позабыв про Алену. «Что это за тварь?» Он пытался оторвать от себя кошку. Та тут же вцепилась ему в руку зубами. Потом перевернулась и ловким кошачьим приемом разодрала всю руку от кисти до локтя. «Сволочь! Здоровой рукой Матвей замахнулся на кошку, но Алена пнула его под коленки. «Убью эту тварь!» — орал он, падая на кровать. Шипя и раздувшись раза в четыре, Клеопатра отступала к краю. Матвей бросился на нее и, разумеется, промахнулся. Кошка резво улепетнула под кровать, а он здорово разбил лицо о подголовник. И, наконец, опомнился и забыл о своих притязаниях. Алена, не тратя время на пустые разговоры, быстренько выпроводила его на лестницу и выбросила туда же его ботинки. Прильнув к глазку, она увидела, что он удаляется прочь неверными шагами, держа в руке ботинки. Что-то пушистое коснулось ее ноги. «Спасибо», — сказала она Клеопатре. «Ты мне здорово помогла». «Не за что», — ответила кошка, мигнув зелеными глазами. «Мы же подружки». «Так жить нельзя», — простонала Алена, вспомнив вчерашний вечер. «Нужно менять квартиру». «Наташа», — сказала она новой секретарше, — «найдите мне телефон агентства по найму жилья. Можете сами туда позвонить, чтобы подыскали квартиру недалеко от офиса и в приличном доме. И принесите мне аспирину, что ли». «Хорошо, Алена Дмитриевна», — звонко ответила девушка. Алена выпила две таблетки, причесалась и окунулась в неотложные дела. А через два часа незнакомый женский голос сказал ей по телефону, что есть подходящая квартира. «Тут, совсем рядом. Улица Подьяческая, дом 12». «Хорошо», — обрадовалась Алена. «Я подъеду в районе двух». «Можно?» Алиса постучалась в дверь, на которой было написано «Следователь Гусев ЕК» и вошла, не услышав ответа. Мужчина за письменным столом поднял голову и посмотрел на нее долгим изучающим взглядом. Понемногу во взгляде этом проступило изумление, потом мелькнуло восхищение. «Здравствуйте, я Алиса Окунева. Вы мне звонили», — сказала она, чтобы нарушить затянувшееся молчание. И тут услышала не то всхлип, не то вскрик и обнаружила справа, почти в углу, сидевшую на шатком стуле заплаканную блондинку. На блондинке было черное платье с большим вырезом и бриллиантовые серьги, которые муж подарил Алисе в свое время на двухлетнюю годовщину их свадьбы. Как давно это было? Какая она, Алиса, была тогда счастливая? «Проходите, Алиса Леонидовна», — сказал Гусев негромким голосом. «Это она!» Блондинка вскочила и сделала движение, как будто собиралась наброситься на Алису. «Это она убила Глеба! Она угрожала, что убьет. Я сама слышала. Она квартиру ему отдавать не хотела». «Что за чушь?» Алиса собралась была оправдываться, но тут же камень под свитером запульсировал, придавая ей спокойствие. «Вы хотите устроить нам очную ставку?» — обратилась она к следователю. «Тогда объясните, кто эта женщина и чего она от меня хочет». «Ну, официальной очной ставки пока не будет», — протянул он. «Но раз уж вы случайно столкнулись у меня в кабинете, можем побеседовать просто так, без протокола». При этом глянул так испытующе, что Алиса сразу поняла. Он эту встречу подстроил нарочно. «Убийца!» — заорала вдруг блондинка. «Сядьте, Коновалова», — поморщился следователь. «Не нервничайте, вам вредно». «Итак, Алиса Леонидовна, вот подруга вашего мужа утверждает, что вы неоднократно угрожали господину Окуневу убить его». «Интересно, как она могла это слышать, если мы с ней ни разу не встречались?» Алиса пожала плечами. «Да, действительно». «Мне Глеб сам рассказывал», — с вызовом ответила блондинка. «Он ее боялся. Говорил, что она не хочет из квартиры выезжать». «Ага». Одно ей, чтобы все досталось, и квартира четырехкомнатная, и мебель, и вещи, а там все дорогое. Одни занавески кучу бабок стоят». «Откуда вы знаете?» — полюбопытствовал следователь. «Вы же утверждали, что никогда в той квартире не бывали». «Она бывала», — поняла Алиса. «Глеб приводил ее, когда я уезжала к маме или лежала в больнице на обследовании. Он укладывал ее на нашу семейную постель. Она трогала мои вещи». «Фу, какая гадость!» «Впрочем, теперь это уже не важно». Блондинка Коновалова осеклась на полуслове. «Вот, кстати, насчет вещей», — начала Алиса, осторожно подбирая слова. «Эти серьги, что на вас, у меня дома есть на них сертификат». «Мне их Глеб подарил», — вскинулась блондинка, «когда узнал, что у нас будет ребенок. Но прежде он подарил их мне. Я не настаиваю на возвращении моего имущества, можете пользоваться». Следователь с интересом переводил глаза с одной женщины на другую. Алиса подумала, что не так он прост. Но на самом деле ее волновало другое. Ни серьги, ни шубы — это все ерунда. Но вот нож с перламутровой ручкой, его тоже утащил из дома Глеб. И как он попал к той женщине, что шантажировала ее и требовала камень? Уж не сговорилась ли она с этой жадной дурёхой? Но Глеб... Кого же он выбрал? Куда он смотрел? Камень на груди снова стал теплым, и Алиса успокоилась. Что ж, мы тоже будем защищаться. «Кстати, насчет ребенка, медленно сказала она. «Это ведь все вранье. Не будет никакого ребенка. Ему-то вы сумели заморочить голову. Но я же вижу, что вы не беременны». «Как это?» — блондинка вскочила. «У меня есть документы. Справка от врача». «Я к чему веду?» — обратилась Алиса к следователю. «Если у меня, как она утверждает, был мотив для убийства, то у нее тоже он мог вполне быть. Допустим, Глеб узнал, что она вовсе не беременна, и грозился, что выгонит ее вон. Вот вам и мотив». «Это интересно», — оживился следователь. «Ну, это же легко проверить». «Что?» — блондинка вскочила. «Я буду жаловаться на произвол». При этом глаза ее подозрительно бегали. «Идите пока, гражданка Коновалова, я вас еще вызову». Когда за блондинкой захлопнулась дверь, следователь поглядел на Алису задумчиво. «Не сочтите это вольностью с моей стороны», — сказал он, «но я никак не могу понять, как можно из двух женщин выбрать ее, а не вас?» «Мы очень разные», — сухо сказала Алиса, чтобы навеки отбить у этого типа охоту говорить комплименты. Он понял, и далее допрос пошел по накатанной колее. Когда Алиса пришла к адвокату, почему опоздала, кого встретила и кого не встретила. «Меня не оставляет мысль», — сказал он на прощание, «что вы, Алиса Леонидовна, многого не договариваете. Было бы лучше, если бы вы рассказали мне все». «Еще чего», — подумала Алиса, не забыв обворожительно улыбнуться. «Этот ваш Прокопенко совершенно за машиной не следил», — огорченно говорил Ваня. «Надо бы в сервис съездить, я как раз на два договорился». «Езжай», — согласилась Алена. «Тут недалеко, я такси возьму». Вот она, Подьяческая, 12. Водитель такси остановил машину возле красивого пятиэтажного дома дореволюционной постройки, открыл Алене дверцу. «Может, вас подождать?» — спросил он. «Не надо», — отмахнулась Алена и ушла. Дверь подъезда была широко открыта. Какой-то парень вносил внутрь коробки. Алена сверилась с запиской и поднялась на 4-й этаж. Нашла там 8-ю квартиру. Возле соседней квартиры копошилась старушка. Она никак не могла попасть ключом в замочную скважину, а потом и вовсе уронила ключи и сумку. «Деточка», — проговорила она, слегка задыхаясь, — «помогите мне, пожалуйста». «Конечно». Алена подошла к старушке, подняла сумку и ключи, хотела подать, но та вдруг тяжело задышала, схватилась за сердце. Алена поддержала ее. Хотела открыть дверь квартиры и помочь старушке войти внутрь, но та схватила ее за руку и сквозь одышку проговорила. «Деточка, лекарство! Скорей дай мне лекарство!» Она задыхалась и дрожащей рукой показывала на свою сумку. Алена торопливо открыла сумку, перерыла ее содержимое и на самом дне нашла стеклянный флакончик с таблетками. «Это?» — спросила старуху. Та энергично закивала и жестами поторопила девушку. Алена попыталась отвинтить колпачок, но это оказалось неожиданно трудно. Наконец она справилась с флаконом, вытряхнула на ладонь желтую таблетку. «Одну?» — спросила старушку. Та кивнула, протянула руку, схватила таблетку и озабоченно проговорила. «Деточка, флакончик-то положи на место». «Конечно, не беспокойтесь». Алена аккуратно завинтила флакон, убрала в сумку и удивленно взглянула на старушку, которая явно стала гораздо лучше. «А что же вы ее не принимаете? Ее как, под язык надо?» Лучше мне». Старушка взяла у Алены сумку, ключи, взглянула на дверь, возле которой суетилась, и вдруг удивленно проговорила. «Это же 7-я квартира». «Ну да, а вам какая нужна?» «То-то, я смотрю, ключи не подходят». Она захихикала. «А какая вам нужна, бабушка?» Настойчиво переспросила Алена. «А ты что это, девушка, чужими делами интересуешься?» Старуха поджала губы и взглянула на Алену подозрительно. «Мало ли, какая мне квартира нужна. Это тебя совсем не касается. Я тебя вообще в этом доме первый раз вижу». С этими словами старуха заковыляла к лестнице и пошла по ней вниз. Алена проводила ее удивленным взглядом. «Вот так поможешь человеку, а в ответ тебе ничего, кроме хамства». С этой мыслью Алена вернулась к двери 8-й квартиры и нажала на кнопку звонка. На звонок никто не ответил. Алена позвонила еще раз и снова безрезультатно. «Ну что это за агентство такое?» — воскликнула она в сердцах. «Сами мне назначили это время, а никого нет». Она прислушалась и, расслышав в глубине квартиры какие-то голоса, раздраженно пнула ногой дверь, и та открылась. «Так вы дома?» — громко проговорила Алена, входя в прихожую. «Эй, я по поводу квартиры!» Ей никто не отозвался, но из комнаты в конце коридора действительно донеслись громкие голоса. «Понятно», — подумала Алена, двигаясь на эти голоса. Они так увлеклись своим разговором, что не услышали звонка. Правда, разговор был какой-то странный. «А сколько калорий в этом блюде?» — спрашивал женский голос, удивительно ненатуральный. 540, — отвечал ей мужской. «Но если вы хотите понизить его калорийность, вы можете вместо майонеза использовать диетический йогурт». Пройдя по коридору, Алена вошла в комнату и увидела прямо перед собой экран включенного телевизора. Там шла кулинарная передача. Именно ее Алена и услышала из коридора. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — спросила она, поворачиваясь. И увидела полулежащую на диване женщину. В первый момент она ее не узнала. В первый момент она увидела только длинные загорелые ноги и задранный шелковый халат. Затем она увидела запрокинутое, мертвенно-бледное лицо с застывшим на нем выражением ужаса, полуоткрытый рот, розоватую пену, выступившую на губах. И только через несколько бесконечно долгих секунд она узнала это лицо, узнала эту женщину. Это была Марианна Юрьевна, вдова ее отца, мать Вадима, женщина, которая ее настолько ненавидела, что готова была разорить свою фирму, чтобы насолить Алене. «Марианна», — проговорила Алена тихим, испуганным голосом и сделала шаг к дивану. «Марианна Юрьевна, что с вами?» Таня шелохнулась. Впрочем, в глубине души Алена понимала, что ни о каком ответе не может быть и речи. Понимала, что Марианна... Но она не могла даже мысленно произнести этого слова. Она подошла к дивану, осторожно, трясущейся рукой, прикоснулась к запястью лежащей женщины. Пульса не было, но Алена не была уверена, что ищет его в нужном месте, и на всякий случай дотронулась до горла. Здесь пульса тоже не было, и кожа Марианны была холодной. Слишком холодной для живого человека. Алена, наконец, вынуждена была признать очевидное — Марианна была мертва. И еще одно. Дотронувшись до ее горла, Алена увидела на шее женщины, на ее плечах синяки, следы чьих-то рук. Нет, Марианна не была задушена, ее лицо не было синебагровым, как при удушье. Но перед смертью она боролась с кем-то. Боролась, что называется, не на жизнь, а на смерть. На смерть. О том же говорил задранный халат, разорванный воротник, неестественно запрокинутая голова. Время неожиданно замедлилось. Секунды ползли медленно, как беременные улитки. Чувства Алены необыкновенно обострились. Она ощутила запах коньяка и увидела пятна от спиртного на светлом халате, брызги на полу. За ее спиной оживленный женский голос воскликнул. «Спасибо вам, Илья. До нашей сегодняшней встречи меня волновали только два вопроса. Как приготовить вкусный обед за полчаса и как похудеть, не слишком напрягаясь. Так вот, вы ответили сразу на оба. До следующей встречи!» В этой комнате, где поселилась смерть, фальшиво-жизнерадостный голос ведущей показался особенно неуместным. Алена повернулась и выключила телевизор. Она остановилась посреди комнаты, пытаясь осознать свое положение. Сказать, что она растеряна и напугана, значило бы ничего не сказать. С одной стороны, смерть Марианны ее не слишком огорчила. Они враждовали спокойной, не выносили друг друга. С другой, все было так чудовищно, так неправдоподобно. Как бы Алена ни относилась к Марианне, она никому, и ей в том числе, не пожелала бы такой ужасной смерти. И еще одно, наверное, самое важное. Как Марианна оказалась в этой квартире? В квартире, которую предложили снять ей, Алене. И тут до нее дошло самое ужасное. Этот звонок, он сразу показался ей подозрительным. Не успела она подумать о том, чтобы сменить квартиру, и тут же ей предлагают такой вариант — в хорошем месте и за вполне приемлемые деньги. И в этой квартире она находит мертвую Марианну. Ее кто-то чудовищно подставил. Десятки людей подтвердят, что они с Марианной не выносили друг друга, чуть ли не дрались на людях. И если теперь ее задержат рядом с трупом, ей конец. Но кто в этом может быть заинтересован? Тот, кто хочет прибрать к рукам ее фирму? Неужели Вадим? Да нет, не может быть. Он, конечно, неприятный и избалованный тип, но все же не такое чудовище, чтобы убить собственную мать. Да и к ней он в последнее время относится неплохо. И тут она поняла, что сейчас не время размышлять. Не время пытаться угадать, кому выгодна смерть Марианны и ее арест. Сейчас нужно как можно скорее удирать отсюда, из этой квартиры. Ведь тот, кто подставил ее, наверняка уже вызвал милицию. Алена еще раз взглянула на мертвую Марианну. Ей уже ничем не поможешь. Разве что в порыве запоздалого сострадания она поправила халат, чтобы мертвая женщина выглядела более пристойно. Затем протерла носовым платком дверную ручку, к которой прикасалась, быстро прошла по коридору, выглянула на лестницу. Там никого не было, и она сбежала на первый этаж. Только выйдя на улицу, Алена вспомнила, что прикасалась еще к пульту телевизора. И еще ее видела та странная старуха, с которой она столкнулась перед дверью квартиры. Одно только можно было считать удачей. То, что она отпустила Ваню и доехала до Подьяческой улицы на такси. Она быстро прошла несколько кварталов и только тогда остановила машину и села в нее. Назвала адрес своей теперешней квартиры, откинулась на спинку сиденья, прикрыла глаза. И вздрогнула от раздавшегося рядом голоса. «Алена, нам с вами нужно поговорить». Алена дернулась, как от удара, повернула голову. Рядом с ней на заднем сиденье машины находилась темноволосая женщина средних лет с очень темными выпуклыми глазами. Одета она была во все красное, как любят одеваться многие брюнетки с не очень развитым вкусом. И еще. Хотя Алена ее прежде не видела, голос брюнетки показался ей удивительно знакомым. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» — спросила она настороженно. «Я знаю не только это», — ответила брюнетка многозначительно, и по спине Алены пробежал холодок страха. «Молодой человек», — обратилась брюнетка к водителю. «Остановите на углу, возле вон того кафе». «Как скажете», — отозвался тот и припарковал машину возле тротуара. Брюнетка расплатилась, обошла машину и остановилась возле Алены. «Ну что, поговорим?» «О чем?» Алена посмотрела на нее из-под лобья. Ей на сегодня уже хватило острых ощущений. Брюнетка наклонилась и проговорила едва слышно, чтобы не услышал водитель. «О том, что вы нашли в квартире номер 8». Алена закрыла глаза. Все было даже хуже, чем она предполагала. «Пойдемте», — повторила брюнетка. «Нам действительно есть о чем поговорить». Алена с трудом выбралась из машины. На негнущихся ногах проковыляла за незнакомкой в кафе, села рядом с ней за угловой столик. «Будете что-нибудь?» — спросила ее брюнетка, когда к их столику подошла официантка. «Нет, я ничего не хочу», — пролепетала Алена. «Напрасно», — усмехнулась брюнетка. «Вам бы стоило выпить кофе. Вы такая бледная. Принесите девушке двойной эспрессо», — кинула она официантке. «А мне капучино с тертым шоколадом». Едва официантка отошла, Алена перегнулась через стол и зашептала. «Ну что вам от меня нужно? Если вы знаете, что я нашла в квартире, значит, знаете, что я ни в чем не виновата. Меня кто-то подставил». Брюнетка ничего не отвечала, только многозначительно улыбалась. «Это вы?» — дошло вдруг до Алены. «Это вы меня подставили? Но зачем? Кто вы? Я вас не знаю». «Не знаете», — подтвердила брюнетка. «Но у вас есть кое-что, что мне нужно. А у меня то, что нужно вам». И тут Алена внезапно успокоилась. То есть не то чтобы совсем успокоилась, но сумела взять себя в руки. Эта жуткая женщина играет на ее страхи. Значит, нужно не показывать ей страх. «Мне от вас ничего не нужно», — уверенно проговорила Алена и откинулась на спинку стула. «И вообще, там, в той квартире, нет моих отпечатков, и меня там никто не видел». «Вы уверены?» Брюнетка продолжала улыбаться, и от этой улыбки у Алены засосала под ложечкой. «Уверена», — продолжила она блефовать. «А вот это вам ни о чем не говорит». Брюнетка расстегнула свою сумку и достала из нее полиэтиленовый пакетик, внутри которого был флакончик с лекарством. Алена сразу узнала этот флакончик. Она доставала из него таблетки для той странной старухи на лестнице. «Деточка», — проговорила вдруг брюнетка, — «помогите мне, пожалуйста». И Алена поняла, почему ее голос показался ей таким знакомым. Это был голос той самой старухи, чуть-чуть искаженный, но вполне узнаваемый. «Это вы?» — протянула она удивленно. «И что же, вы выступите в суде? Скажете, что переоделись старухой и видели меня возле той квартиры? И кто же из нас будет выглядеть подозрительнее?» «Зачем?» — в голосе брюнетки снова прозвучала насмешка. «Я не собираюсь давать показания». «А кто же тогда?» «Вот этот пузырек. «Что?» — Алена удивленно уставилась на собеседницу. «При чем здесь пузырек? «При том, что Марианну Юрьевну отравили». Ее заставили принять сильнодействующее лекарство из этого пузырька. А на пузырьке, как вы понимаете, имеются ваши отпечатки. Алена вспомнила, как открывала флакончик. Да уж, ее отпечатков там более чем достаточно. Так что подумайте, что будет, если милиция найдет этот пузырек с вашими отпечатками. Мотив для убийства у вас имелся. Многие люди подтвердят, что у вас с покойной были очень плохие отношения. Вы с ней неоднократно ссорились при свидетелях. В глазах милиции вы будете главной подозреваемой. Алена отстранилась, пристально посмотрела на брюнетку. «Судя по тому, как хорошо вы знаете все подробности убийства, вы имеете к нему самое прямое отношение». «А вот это никого не интересует. Моих отпечатков на месте преступления нет. И я, в отличие от вас, не была знакома с Марианной Юрьевной». «Так чего вы от меня хотите?» «Денег?» «Мне не нужны ваши деньги, мне нужен камень», — проговорила брюнетка вполголоса. «Какой камень?» — удивленно переспросила Алена, хотя уже догадалась, что имеет в виду ее собеседница. «Зеленый овальный камень в тонкой оправе», — ответила та. «Да не прикидывайтесь, вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Этот камень, он попал к вам случайно, по ошибке. Вы не имеете на него никаких прав». «Отдайте его мне, и я отдам вам этот флакон. И вы сможете спать спокойно, не боясь, что к вам явится милиция». Алена вспомнила тот вечер, когда в ее доме появилась кошка. Вспомнила, как сняла камень с ее ошейника. С появлением этого камня в ее жизни многое переменилось. Она почувствовала себя сильнее, увереннее, и окружающие увидели в ней эту силу. Они стали помогать ей, поддерживать ее. «Я жду», — повторила брюнетка. «Мы можем завершить все прямо сейчас. Давайте камень и покончим с этим делом. Я отдам вам пузырек, и вы больше меня не увидите». «У меня нет с собой этого камня», — солгала Алена. Она сама не знала, зачем. Камень был у нее на шее, под одеждой, и словно сам продиктовал ей эти слова. Камень не хотел расставаться с ней и уж во всяком случае не хотел попасть в руки к этой вульгарной брюнетке. «Алена Дмитриевна!» — раздался вдруг совсем рядом знакомый голос. «Можно с вами поговорить? Ой, вы заняты!» Алена обернулась. Возле их столика стояла бывшая секретарша из фирмы, Валерия, которую она уволила за хамство, точнее, перевела на другую работу. «Вы заняты?» — растерянно повторила секретарша. Что-то в ее голосе показалось Алене странным. Она повернулась к своей собеседнице, но брюнетка исчезла. Ее место за столом опустело. Странно. Может быть, ей померещилась эта женщина? Померещился этот разговор? «Алена Дмитриевна», — повторила бывшая секретарша, и в ее голосе зазвучали слезы. «Пожалуйста, простите меня. Это Марьяна Юрьевна. Она велела мне так себя вести. Я не хотела, но она пригрозила лишить меня премии, а у меня ребенок. Я не могла идти против начальства. Вы меня понимаете?» «Да не очень-то и хотела», — проговорила Алена, вспомнив, как по-хамски разговаривала с ней эта мать-одиночка. «Тебе это нравилось. Тебе вообще нравится унижать людей, особенно тех, кто кажется тебе слабым. Но на этот раз ты просчиталась. Поставила не на того человека». «Но, Алена Дмитриевна, я раскаялась. Я прошу у вас прощения». «Ты не раскаялась. Ты просто просчиталась». «Ничем не могу тебе помочь. И вообще, какие у тебя претензии? Из фирмы тебя не уволили, предложили другую работу». «Они дали мне место уборщицы», — взвизгнула Валерия. «Тоже работа», — усмехнулась Алена, вспомнив, как мыла посуду в ресторане, как мела двор, как пользовалась любой возможностью, чтобы подработать. Тут у нее мелькнула мысль, что когда раскроется убийство Марианы, эта Валерия не применит свидетельствовать против нее. Уж она-то сколько раз слышала, как они ругались. Задобрить ее, дать работу получше? Но нет, это было бы проявлением слабости. «У меня все», — сказала она Валерии. «Разговор окончен».